623. Хвалю, что вы не удивляетесь сведению, что картечь не поразила загипнотизированную женщину. Лишь одно еще доказательство, что психическая энергия властвует над физическими законами. Нужно наблюдать множество примеров во всей жизни. Кроме случаев участия постороннего приказа, часто мы пользуемся своей психической энергией и посредством ее отводим самые сильные вражеские стрелы. Нужно помнить, что крепче панциря есть связь с иерархией. Чем же многие воины и вожди избегали прямых опасностей? Именно связью с высшими. Уявление такой связи требует постоянного держания образа владыки в сердце. Можно пройти самые непроходимые пропасти, если связь с владыкой крепка. Но если она временная, то и оборона может прерываться. Так нужно наблюдать случаи жизни. Они дают столько замечательных примеров мощи психической энергии и присутствия сил светлых. 624. Даже среди современных форм можно найти много звероподобных людей. Подобные ужасы обычно приписывают испугу или потрясению матери. Но среди многих причин часто упускают из виду главную. Можно представить себе, что в тонком мире некоторые особи подвержены припадкам вожделений. При таком помутнении они опускаются до животного мира. При этом Агни настолько паникает, что животные принципы овладевают павшим. Конечно, со временем они снова могут подниматься, но животное прикасание настолько мощно, что может притвориться в животные формы при воплощении. Иногда наследственность помогает такому рождению зверообразному, ибо низкие духи предпочитают себе соответственные облики. Но иногда не наследственность, не атавизм, но плачевное ныряние в животный мир наносит печать безумия. Опять поучительно, как понижение Агни разрешает доступ животным достояниям. Спасительный Агни ведет в миры прекрасные, но следует заботиться о нем, не забывать его существование. Многие духи, хотя и не спускаются до животного состояния, но постыдно толкутся на месте и даже боятся Агни. Посреди земных странствований эти робкие боялись всего сущего, и огонь для них был самым страшным понятием. Они забыли о свете, который мог приблизить их к прекрасному миру. Но страх — плохой советник. 625. Насыщенный раствор порождает кристалл. Так проходят перед нами различные состояния. Также насыщение мысли производит действие. Из мысли рождается физическое следствие. Также и насыщение кармы производит, наконец, физические последствия. Многие робкие пытаются отсрочить космическое следствие, но мудро огненный дух будет всеми мерами приближать. Он понимает, что концы оборванной ткани лишь мешают всходить. Уродливое смятение не должно смущать спешащего. Он знает в сердце своем, что все неминуемое должно случиться, и он только радуется, что все может быть пройдено. Сила Агни в нем. 626. Отдавание есть основной принцип огненной божественности духа. Сходство с огнем поразительно во всех стадиях развития. От самых грубых форм жизни до высших происходит отдавание. Нельзя противиться, если дикарь, не зная ценности духовного отдавания, будет отдавать божеству свои обиходные ценности. Такими окольными путями человечество постигает высшее отдавание. Уже на высоких степенях существа принимают отдавание как радостную обязанность. Нужно стремиться к этой степени огненности. Тогда мы вступаем в равновесие с огненным принципом, и отдавание становится получением. Уже без всякой самости существо принимает высшие дары. В таком ускоряемом объеме совершается приток энергии. Такое постоянное возрождение обновляет сознание и спасает от перерывов сознания при переходе в тонкий мир. Так можно припомнить об обмене веществ, как низших, так и высших. Непрерывный обмен стирает границы низшего с высшим, иначе говоря, повышает общий уровень. Такая работа будет на пользу ближних, ибо будет вовлекать их в орбиту устремления сознания. Явите понимание обмена веществ.